Меня усадили последним, у входного люка, и за мной тут же захлопнули тяжелые створки. Навалилась темнота. Взревел дизель, и машина, резко дернувшись, тронулась. Глаза постепенно стали привыкать к темноте. Густо пахло палеными тряпками, горелым мясом и свежей кровью. В глубине десантного отделения кто-то протяжно и тяжело мычал в бреду. На повороте что-то прижало мою ногу. Я на ощупь попытался освободиться, но пальцы неожиданно наткнулись на что-то скользкое и горячее. Я одернул руку. Машину сильно качало на поворотах, и меня то и дело больно кидало спиной на стенку. «Не дрова везешь!» — крикнул я, пытаясь перекричать рев дизеля. Но вместо ответа на очередном повороте машина вновь резко тормознула, и я со всего размаха больно впечатался плечом в стальной уголок. Наконец мы доехали. МТЛБ остановилась, двигатель умолк, двери распахнулись, ослепив дневным светом. Меня осторожно подхватили под руки и вытащили на улицу, уложили на носилки, понесли. У какой-то стены поставили на землю, и надо мной тут же склонился бородатый полковой врач. «Что болит, боец? Куда попали? Рассказывай!» Его руки быстро и привычно ощупывали меня. «Сейчас уже ничего!» Я попытался сесть, но доктор прижал меня к носилкам. «Лежи!» Меня взрывом кинуло. Я не хотел эвакуироваться, меня заставили. «Понятно! Кровь нигде не идет!» «Нет!» «Все равно, пока лежи! Могут быть повреждены внутренние органы! Потом тобой займусь!» И, выпрямившись, он шагнул к соседним носилкам, на которых мычал в бреду кто-то, обгоревший до неузнаваемости. Рядом со мной на соседние носилки положили огромный, перепачканный кровью и грязью куль. Ни головы, ни ног, ни рук у него не было. Среди обрывков одежды я неожиданно увидел знакомый синий уголок моей пачки космоса. «Селезнев!» — обожгла меня догадка. Носилки тотчас подхватили чьи-то руки и унесли. Неожиданно густо сыпанул крупный снег. Снежинки и противные мокро шлепали по лицу, и я, кривясь от боли, осторожно сел. «Катькин, два промедола, быстро!» Доктор, склонившийся над обгоревшим, поднял над собой растопыренную правую руку, и стоявший рядом с ним солдат быстро положил в нее два прозрачных шприц-тюбика. Обожженный уже не стонал, а только тихо и тяжело хрипел. Медпункт располагался во дворе частного дома. Сам дом превратился в уродливую пирамиду из битого кирпича, но добротный каменный забор опоясывал руины по широкому периметру. В центре забора зиял пролом, в который втягивалась гусеничная колея. На ее краю, в центре размочаленного гусеницами круга, застыла МТЛБшка, на которой нас привезли. Посреди двора горбатились две блекло-зеленых, прорезиненных палатки с красными крестами на крыше. В углу двора у забора стояло трое носилок с полузанесенными снегом телами. Убитые. Туда же два солдата, видимо санитары, поставили носилки с Селезневым. Один из них наклонился над телом и что-то вытащил из кармана. Вновь мелькнул знакомый синий цвет. Сигареты! Вот сука! Я почувствовал, как в душе знакомо вспыхнула ненависть. Мысль о том, что после смерти чьи-то жадные руки будут выворачивать мне карманы, тяжелыми молотками заколотились в висках. Мы дохнем, а вы тут у нас по карманам шарите! Доктор устало выпрямился, поднял с земли обрывок бушлата и закрыл им лицо обгоревшего солдата. «Возняк!» — негромко крикнул он. На его зов повернулся тот самый, вытащивший сигареты санитар. «Я, товарищ майор!» «Его!» Доктор кивнул на носилки у ног. «Туда же! И оформляйте!» «Есть!» — отозвался санитар. «Обо мне словно забыли!» Пока доктор занимался другими ранеными, я встал с носилок и медленно доковылял до насеста, под которым раньше, видимо, хранило сено, сел на старое тракторное колесо. Было одиноко и грустно. Неожиданно где-то неподалеку захлопал лопастями вертолет. Через несколько секунд его толстая каплеобразная туша проскочила всего в паре десятков метров над нами, и по звуку двигателя стало слышно, что он садится. Сразу засуетились санитары, из палатки вывели легкораненых, подхватили носилки с тяжелыми, последними с земли подняли убитых. Мне вдруг стало тоскливо до одури. Госпитальная койка, врачи, уколы. С детства не могу терпеть все, что связано с больницами. От одного их запаха с души воротит. Я же не ранен. Я на мгновение представил, как моей матери позвонят и скажут, что сын в госпитале. Да она же на месте умрет. Нет уж, обойдусь. И чтобы не попасться на глаза доктору, я как мог быстро доковылял до МТЛБ, спрятался за ней. Наконец, вертушка улетела. Стали слышны голоса. «Товарищ майор, там вторая рота, эвакуатор опять запросила!» Услышал я голос одного из санитаров. «Они там еще кого-то из своих нашли!» «Вторая рота! Моя рота!» Я обрадовался. Оставалось только спрятаться в МТЛБ и добраться до своих, а там уж что-нибудь на плиту. «Возняк, забрось носилки в машину, и пусть Егоров едет!» Услышал я голос доктора. «Ну, сука, сейчас ты у меня попляшешь!» Мстительно подумал я. Я затаился за машиной, дожидаясь, пока санитар забросит в ее утробу двое принесенных носилок. И когда он уже взялся за ручку двери, чтобы захлопнуть люк, я вышел из-за корпуса, резко рванул его на себя, потащил за машину, прижал к броне. От растерянности тот чуть не упал и болтался в моих руках, как здоровая кукла. Вблизи он оказался выше меня на голову. «Если очухается, то сразу подомнет», — мелькнула мысль. И чтобы не дать ему прийти в себя, я выхватил из кармана разгрузки РГДшку и ткнул ею прямо ему в зубы, раскровенив нижнюю губу. «Знаешь за что?» «Ты чё?» Санитар бессмысленно и растерянно уставился на меня. «Ты чё? С ума сошел?» Из рассеченной губы на подбородок зазмеилась тонкая нитка крови. «Это граната РГД-5. Хочешь, чтобы она у тебя в штанах рванула?» «Чё тебе надо?» В глазах санитара полыхнул ужас. «Хочешь гранату в штаны?» Еще раз процедил я сквозь зубы. «Нет!» — пробормотал санитар. «Сигареты гони, сука!» — прошипел я. «Какие сигареты?» — растерянно залепетал санитар. «Ты чё, брателло, успокойся!» «А те, которые ты у пацана убитого вытащил? Космос! Ни ты их ему давал, ни тебе их забирать!» «Да ты чокнулся!» Санитар торопливо сунул руку в карман бушлата и вытащил мятую пачку. «На, забирай!» Я сунул пачку за пазуху и оттолкнул санитара от себя. «И не попадайся мне на глаза, гнида!» Вместо ответа санитар юркнул куда-то в сторону. «Товарищ майор!» — услышал я его жалобный голос. «Там один псих!» Но дожидаться развязки я не стал. НТЛБшка уже пыхнула сизым соляровым дымом и завелась. Я быстро юркнул в десантное отделение и захлопнул за собой люк. В роте меня встретили как выходца с того света. Окинава удивленно вызверился на меня, когда я вылез на свет из утробы МТЛБ. «Гоша, ты! А чё не в госпитале?» «Места не хватило», — хмыкнул я. «Там только по предварительной записи». «Самойлов, хватит фигню нести! Почему не эвакуировался?» Из-за распахнутой двери люка вышел взводный. Он уже был в черной вязаной шапке, из-под которой белел край бинта. В голосе его зазвучали знакомые стальные ноты. «Да меня доктор осмотрел. Сказал, что все в норме». Сходу соврал я. «Эвакуироваться не обязательно. Можно и амбулаторно. Таблетки принимать сказал. Вот и вернулся». Мрачное лицо взводного неожиданно потеплело. Он долго посмотрел на меня, словно разглядел во мне что-то новое. «Ладно, найди свое оружие. Тебе Окинава покажет, где все сложили. И отдыхай. Выспись хорошенько». В пустое десантное отделение загрузили носилки с укутанным в брезент чьим-то телом, и МТЛБшка укатила в густеющей гнилой мокрой серостью сумерки. Мы с Окинавой спустились в подвал, где расположился на ночевку наш взвод. Он подвел меня к углу, где под брезентом громоздилось какое-то железо. Стащил брезент. Под ним оказались две кучи оружия. Бесформенной грудой лежало изломанное оружие. Обгоревшие изогнутые стволы, разбитые приклады, раздавленные чудовищным давлением коробки, разодранные магазины. С другой стороны ровной кучей лежало уцелевшее оружие. Почти сразу в глаза бросилась знакомая с ВДшком Ганги. Я сглотнул комок. «Расскажи, что случилось?» «А ты ничего не помнишь?» — спросила Кинава. «Ничего. Помню только, что летел, как футбольный мяч». Окинава достал из кармана пачку примы, выбил из нее пару сигарет. Одну протянул мне, другую раскурил сам. Выдохнул дым. «По нам из миномета чечи врезали. Попали как раз туда, где Кальтербруннер со своими накапливались. А у химика на спине два шмеля были. Вроде прямо в них мина и попала. Они тут же сдетонировали. Полный писец». Под сердцем что-то заныло. «Ну и кто погиб?» «Селезень, кузнец, Кострома, сразу. От химика вообще только голову нашли и пол ноги. Их всех с тобой отправили. Лома только сейчас нашли. Его взрывом на другую сторону улицы выкинуло. Вовку Жданова очень тяжелым отправили. Обгорел весь. Не знаю, доедет ли до госпиталя». «Не доедет», — сказал я негромко. «Жаль!» Лицо Окинавы свело как судорогой. Он судорожно затянулся сигаретой, закашлялся, опустил голову. Окинава со Ждановым корешились, оба с Подмосковья. «Ладно, Окинава, давай держись». Я тронул его за плечо. «Ничего не попишешь, так ему на роду было написано». «Я в норме!» — негромко откликнулся Акинкин. Вновь жадно затянулся, помолчал, потом глубоко вздохнул и тихо сказал: «Может, так оно и лучше для Вовки. Он же как уголь был. Пальцы на руках до костей сгорели. Костяшки торчали, как птичьи лапы. Это не жизнь!» «А раненых сколько?» «Без тебя пятеро. Ростовцам руку оторвало. Даньку и Генку осколками посекло. Малина обгорел. И татарину башку пробило». «Мгангу забыл», — кивнул я на лежавшую у ног СВД. «Не забыл», — ответила Кинава. «Не нашли его. Ни Мгангу, ни Ротного. Все обыскали, не нашли. Все крыши вокруг облазили, все квартиры. Как испарились. Ни клочка одежды, ни куска. 2 часа искали. Завтра утром опять пойдем искать. Зеленцов приказал все перевернуть, но найти...» С рассветом мы уже были на месте разрыва. Взводный выстроил 2 отделения цепью, и мы шаг за шагом обыскивали школьный двор. 3-е отделение обыскивало крыши и соседние дворы. Как быстро земля впитывает кровь, я только теперь это заметил. Еще вчера здесь были лужи крови и обрывки тел, а сегодня лишь припорошенная снегом земля. У стены, где мы вчера складировали своих убитых, здоровенный штабель ящиков с боеприпасами, за ним несколько солдат, пехота. Один на обрывках картона и каких-то щепках разогревает банку тушенки, другой в паре шагов от него сидит на корточках, срет. Остальные сидят прямо на мокрой земле, привалившись к стене, на лицах тупое безразличие измученных, загнанных лошадей. И им все равно, даже инстинкт самосохранения притупился и угас. Чистые зомби! 5 дней назад соседнюю улицу перерезал снайпер. Чеченец как-то пробрался за охранение и засел на чердаке 5-этажки в начале улицы. Первой пулей он снес полчерепа сидевшему у стены лейтенанту из полковой финчасти. Второй пулей сначала разворотил скулу выбежавшему на звук выстрела солдату, а потом добил его пулей в голову. Когда мы пришли выкуривать чечена, убитых уже вытащили крюками, сделанными из проволоки. Мы начали готовиться к штурму 5-этажки и запросили для поддержки танк. В ожидании его взводный дразнил снайпера, периодически показывая из-за угла край ушанки убитого солдата, надетый на кусок проволоки, которым вытаскивал убитых. Чеченец каждый раз плевал на обманку и стрелял, выбивая то каменную крошку с торца дома, то очередной дырявя шапку. «Неопытный!» — Довольно осклабился Зеленцов. Дурак. Молодой, видно, азартный. Вместо того, чтобы ноги в руки и уматывать, ворошиловского стрелка с нами играет. Ну-ну, сейчас танк подтянем, поиграем. И вдруг из глубины двора, от беспорядочно сваленных в кучу ящиков с боеприпасами, к улице меланхоличной походкой направился зомби из пехоты. В руках он тащил цинк с патронами. Мы не сразу сообразили, куда он идет, а когда поняли, то успели лишь крикнуть: «Стой! Стой, дурак! Там снайпер!» Но он лишь тупо и бессмысленно взглянул на нас и вышел на улицу. Через мгновение бичом щелкнул выстрел, и солдат рухнул на ящик. Пуля прошила голову насквозь, сбив шапку с его головы. А к улице все той же походкой зомби уже подходил второй солдат с точно таким же цинком в грязных, помороженных руках. До смерти ему оставалось не больше 3 шагов, когда Вовка буквально в прыжке сбил его с ног и придавил к земле, в паре метров от мертвой, изуродованной головы его напарника, из которой слабыми толчками все еще вытекала на асфальт черная кровь. Вовка перекатился через лежащего под ним солдата и рывком выдернул того на себя, вытаскивая из зоны обстрела. Точно через секунду пуля вздыбила асфальт в полуметре от разбросанных в стороны ног солдата. «Ты что, идиот!» — рявкнул, задыхаясь, Вовка. Но солдат лишь неуклюже и бессмысленно копошился в его руках, пытаясь освободиться. В бронежилете, разгрузнике, ватнике и сапогах он вдруг напомнил мне размахивающего клешнями краба, которого перевернула неожиданная волна. И память на мгновение светила неистовое, белое солнце того лета. Синь небо, песок, почти черные от загара, тела пацанов нашего отряда. Один раз в своей жизни я был на море. 91-м матери от завода путевку дали. А уже через год ни завода не осталось, ни лагеря. Завод закрылся, а лагерь достался независимой Украине. Вовка устал бороться с солдатом и без размаха коротко ударил того в челюсть. Солдат ойкнул, как-то сразу обмяк и вдруг заплакал по-детски, в голос. «Не бей! Нас лейтенант послал! Приказал патроны в третью роту нести! Не бей, дяденька!» Мы ничего не нашли. Ни тряпки, ни куска тела. Ничего. Мы обшарили все вокруг, даже перетащили в сторону ящики с боеприпасами, но и под ними ничего не было. После любого самого мощного взрыва остаются ошметки тела, осколки костей, клочья волос, обрывки тряпок. Но они словно испарились, исчезли. Люди не исчезают так бесследно. Мы уже уходили, когда я заметил под ногами какой-то серый обрывок картона. Я механически нагнулся и поднял его. В руках был оборванный край птичьего крыла, но мганги или нет, я не знал. «Что там?» — окликнул меня Зеленцов. «Нашел что-нибудь?» «Нет», — отозвался я. «Ничего, просто обрывок птичьего крыла». В эту ночь мне приснился странный сон. Заснеженная сумрачная равнина, без конца и края, без горизонта и неба, белый шар, в котором куда-то шагали 2 человека. Я не видел их лиц, только спины, но я знал, что один из них — наш ротный, а другой — мганга, и что идти им через эту бесконечность, целую вечность,